Михаил Юрьевич Лермонтов. Маскарад. Драма в четырех действиях, в стихах. Действующие лица. Арбенин Евгений Александрович, Нина, жена его, князь Звездич, баронесса Штраль, Казарин Афанасий Павлович, Шприх Адам Петрович, маска, чиновник, игроки, гости, слуги и служанки.